Глава 3. Военно-морской госпиталь Приморска был расположен в живописном месте, на Петровском мысу. Поговаривали, что в Крымскую войну сюда заезжал сам великий хирург Пирогов. В парке на территории госпиталя журчала вода в фонтанах, плавали золотые рыбки, радовали глаз экзотические растения, кипарисы и туи тянули ввысь свои остроконечные вершины. Припарковав машину возле КПП, Панфилов достал телефон и набрал номер Вали Мальцева. Тот отозвался мгновенно. «Привет, приятель, ты где?» «Я возле твоего заведения», — ответил Клим. «Мне необходима твоя помощь. Сможешь уделить мне пару минут?» «Впрочем, возможно, и не пару». «Конечно, я сейчас свободен», — сказал Валентин. «Пациентов на горизонте не наблюдается. Сейчас я звякну на КПП и попрошу, чтобы тебя пропустили. Где мое отделение, помнишь?» «Разумеется». Клим подошел к охране и коротко бросил. «Я Панфилов, насчет меня...» Тут зазвонил телефон, и страж порядка поднял руку и взял трубку. «Да, понял, хорошо». Он повернулся к Климу. «Проходите». Журналист направился к неврологическому отделению, небольшому двухэтажному строению, приютившемуся почти на самом берегу моря. Навстречу ему уже спешил Валентин. Друзья обнялись. «Ты самый настоящий бродяга», — констатировал врач. «Появляешься эпизодически, и то, когда требуется помощь. Мне, кстати, жаловался на тебя наш общий друг». «Значит, Андрюха заложил меня», — проговорил Клим. «Что ж, он совершенно прав. Так ты уделишь такому негодяю, как я, время?» «Разумеется», — кивнул доктор. «Посидим на скамеечке или пройдем в мой кабинет?» «Лучше на скамейке», — предложил Панфилов, и друзья присели на лавочку, с которой открывался вид на противоположную гористую сторону. Клим внимательно посмотрел на друга. «Валя, я могу тебе довериться?» Мальцев обиженно надул губы. «Зачем, спрашиваешь? Вроде не первый день знакомы». «Иногда мы вынуждены задавать такие вопросы», — вздохнул Панфилов. «Валя, я доверю тебе одну тайну, разглашение которой может стоить мне карьеры. Давай договоримся так. Если ты сочтешь, что я поступаю неправильно, ты просто встанешь, уйдешь и забудешь о нашем разговоре. Но если ты поймешь меня, то поможешь. Согласен?» Мальцев усмехнулся. «Клянусь честью, если тебе достаточно такой клятвы. Именно так я и поступлю. Ну, начинай, браток, а то как бы наш начальник отделения не застал меня здесь. Сам знаешь, как только военным повысили зарплату, их бездействие стало вызывать раздражение, даже когда они уже валятся с ног». «Точно», — улыбнулся Клим. «Ладно, не буду тебя томить. Ты слышал о Георгии Карпове?» «Отца, которого почти обвинили в похищении собственного сына?» — тотчас вспомнил врач. «Я читал все статьи о нем. Но ты, кажется, никогда не интересовался его делом. Карпов не имеет отношения к флоту. Он вообще не военный. Чего ты вдруг о нем вспомнил? Тем более, насколько я помню, его следы оборвались, и полиция безуспешно ищет его». «Он у меня», — коротко бросил Панфилов. Валентин отшатнулся. «То есть как у тебя? Быть этого не может». «Так получилось», — пояснил журналист. «Мне поручили провести расследование по поводу адмирала Вавилова, внучка которого выгнала деда из квартиры. Старика поместили в одну частную психиатрическую клинику, называемую санаторием для отвода глаз. В ней я обнаружил и Карпова». Мальцев закусил губу. «Тебе нужно было сразу заявить в полицию». Клим стиснул его ладонь. «Не все так просто, Валя. Ты бы видел этого Карпова. У него полная потеря памяти, он ничего не помнит, даже своего имени. Ему сказали, что обнаружили его возле клиники, и добрые врачи приютили его и стали лечить». «И ты выкрал его», — догадался приятель. «Но зачем это нужно было делать? Почему ты не сказал докторам, кто их пациент?» «А тебе не кажется странным, что они его не узнали?» — парировал журналист. «Я уверен, в нашем городе нет ни одного человека, не знающего Карпова в лицо. Фотографиями всех членов его семьи просто пестрели газеты. Кроме того, он что-то вспоминал и пытался донести до врачей, но они пропускали это мимо ушей. Например, Карпов утверждал, что умеет водить машину. В таких случаях личность легко установить по базе ГИБДД. Почему они не стали ничего устанавливать?» Мальцев пожал плечами. С его лица сходило скептическое выражение. Врач все больше и больше заинтересовывался. «Что касается лечения, — продолжал журналист, — его не лечат, Валя, из него просто делают овощ. Хотя я и не специалист, но вижу это невооруженным глазом. Зачем и кому это нужно?» Мальцев развел руками. «Не знаю. Чего же ты хочешь от меня?» «Я хочу, чтобы Карпову вернули память», — признался Клим. Когда он вспомнит все, что произошло, мне будет легче ему помочь». «А если он виновен?» — тихо спросил Валентин. «Тогда?» — Панфилов замялся. Он не знал, что ответить. «Это уже другой разговор. Ты понимаешь в гипнозе, я знаю. Поможешь восстановить его память?» «Амнезия, кроме гипноза, лечится еще и медикаментозно», — сказал приятель. «Кроме того, желательно сделать МРТ, чтобы исключить поражение головного мозга». «Я достану все необходимое», — кивнул журналист. «Вероятно, придумаю что-нибудь и насчет МРТ». «Но ты ведь не оставишь меня без поддержки?» «Где он?» — поинтересовался доктор. «У меня на даче в Орловке». Мальцев замялся. «Ты же прекрасно знаешь, что я не особый спец по гипнозу как методу лечения, так что за себя не ручаюсь. Может, тебе пригласить более опытного специалиста?» «А ты кого-то можешь предложить?» — поинтересовался Клим. Врач пожал плечами. «В нашем госпитале ты такого не найдешь, потому что в военной медицине нет. Если военнослужащему поставят подобный диагноз, готовься к комиссованию. Поэтому все психиатры только в психдиспансере. Но я не решусь рекомендовать тебе кого-нибудь оттуда. Я не берусь поручиться ни за одного доктора, которого я знаю. Вот поэтому я и пришел к тебе». Панфилов положил руку ему на плечо. «Ты справишься, я уверен». За стволом глядичии с красно-бурой корой, покрытой мелкими чешуйками, мелькнула фигура в военной форме, и Валентин вскочил. «Это наш начальник отделения. Слушай, я побежал, а то жди неприятностей. Давай созвонимся ближе к вечеру. Я подъеду к тебе на дачу и пообщаюсь со своим будущим пациентом, если ты не возражаешь». «Не возражаю». Клим уже развернулся и зашагал в сторону КПП, когда Мальцев окликнул его. «Слушай, совсем забыл. Я знаю, при амнезии очень хороши такие вещи, как поддержка родных и напоминание о прошлом при помощи старых вещей. Поскольку твой знакомый поддержки родных не имеет, и, судя по всему, в ближайшее время иметь не будет, давай остановимся на втором. Где и как хочешь, но добудь какие-нибудь вещи, которые напоминали бы о его родственниках, любовнице и друзьях». Приятель почесал затылок. «Ну и задачку ты мне задал». Валентин пожал плечами. «Хочешь видеть результаты моей работы быстрее? Делай так, как я говорю». «Ладно». Друзья распрощались. Панфилов вышел из госпиталя, сел в машину и почесал затылок. Он знал, какой турфирмой руководил Карпов, и также был осведомлен о том, что сейчас главенствующее положение заняла его супруга, до этого мало интересовавшаяся турбизнесом. Он достал бумажник и открыл его. Большая часть получки еще не была потрачена. А что, если попытаться заказать путевку у Карповой, а заодно вытянуть у нее все нужные сведения и, возможно, прямо в кабинете разжиться нужными вещами? Будь что будет. Клим хлопнул по рулю и повернул ключ в замке зажигания.